что-то портится, да? Тему назовем так. Глаз должен быть круглым. Да, глаз должен быть круглым. Идеально видящий глаз всегда идеально круглый. Изображение, проходя через зрачок и хрусталик, должно фокусироваться на определенном месте сетчатки, на так называемом желтом пятне. Это происходит при условии гармоничной работы всех трех пар мышц. Если в силу каких-то обстоятельств длительное напряжение, стресс, испуг, косые мышцы спазмируются, то глаз приобретает вытянутую форму, форму эллипса. Лучи света в этом случае фокусируются не на сетчатке, а перед нею, и изображение получается нечетким, расплывшимся. Степень близорукости, миопии, определяют врачи-офтальмологи. Хорошо видящий глаз видит всю таблицу Сивцева. Стандартная таблица для определения остроты зрения. С 5 метров. А близорукий с этого же расстояния видит только верхние строчки, либо не видит даже их. У человека, страдающего дальнозоркостью, гиперметропией, косые мышцы ослаблены, а прямые, обычно зашлакованные, сильно натянуты или спазмированы. В этом случае лучи света, проходя через зрачок и хрусталик, фокусируются за сетчаткой, и человек далеко видит хорошо, а близко плохо. При астигматизме может быть так, что работает одна косая и только две прямых мышцы. Нижняя косая и верхняя прямая, остальные по каким-то причинам ослабли. В этом случае глаз приобретает форму чемодана. Изображение на сетчатке может оказаться изогнутым, множественным, и человек видит предметы нечетко, размыто. Бывает, что человек видит плохо и далеко, и близко. Явление такое называется пресбиопия. Его еще любят старческой дальнозоркостью называть. Причины его в неправильном питании на протяжении 25-30 лет, а то и всей жизни. Вредные привычки, зашлакованность мышц хрусталика, дисгармония в работе мышц глаза. Следовательно, для того, чтобы ваши глазки стали видеть хорошо, нужно, во-первых, захотеть этого, во-вторых, узнать, что для этого делать, а в-третьих, начать делать. Итак, с сегодняшнего дня мы с вами начинаем выполнять ряд специальных упражнений для укрепления глазных мышц. Приступаем к очищению организма, а значит и наших глаз от шлаков. И беремся выправлять свои глаза, делать их идеально круглыми, то есть здоровыми. Таким образом, мы меняем образ жизни, а вслед за ним и образ мышления. Очень важно не делать перерывов в работе с глазами, ибо каждая пауза – это топтание на месте, а иногда и возврат назад. Поверьте, раз у других получается, то у вас обязательно получится. Ну вот, друзья мои, подковали, значит, в теории, а сейчас приступим к практике.